Глава 4. Даниэль Дюран. Итан не терял времени, пока я был в душе. На кухонном столе лежат сэндвичи, а сам друг пьет кофе и ест круассан. Выглядит завтрак аппетитно, но я не спешу к нему притрагиваться. За такой добротой Итана точно что-то стоит. «Садись, я сделал завтрак», — говорит он. «Спасибо, мамочка», — язвлю я. «Хм», — задумывается Итан. «А тебя когда-то называли папочкой в постели? И что думаешь насчет этого фетиша у некоторых девушек? Как по мне, это странно и даже отчасти безумно, потому что идет ассоциация с родителями. А как смешивать родаков и секс? Жуть, правда?» Из Итана льется словесный поток, а я уж начал гадать, когда же его прорвет на очередной монолог. «Меня так не называют». «И правильно. Агент Белорос подтвердил согласие Мии, Даниэль. Так что теперь ты занятой парень». Я сажусь напротив жующего Итана и достаю из упаковки сэндвич, стараясь максимально спокойно изложить все. «Ты не понял, Итан? Я отказываюсь от этого вранья. Это вранье принесет тебе огромные бабки, известность и увеличит шансы на лидерство в медиапространстве. Ты в своем уме, чувак? Ты сам понимаешь, от чего отказываешься? Я придумал нечто гениальное». Итан роняет ветчину из круассана на пол из-за того, что активно жестикулирует руками. А я откусываю сэндвич, качая головой. «Мия уже согласилась. Поздно давать заднюю, Даниэль. Хоть раз возьми себя в руки, когда дело касается женщины». Последняя фраза, кажется, срывается с губ в порыве раздражения. Итан ошарашенно смотрит на меня, ожидая реакции. Его губы комично приоткрываются, а на лбу не хватает капельки пота. Не даю ему рассыпаться в извинениях и вскидываю руку, заранее останавливая словесный поток, который вот-вот польется из его рта. «Если бы ты не был моим другом, я бы врезал тебе как следует. Как бы я ни злился, я знаю, что Итан как профессионал прав. Он как пиарщик делает все правильно. Вот только мне совсем не нравится его план. Я прочитал твои заметки, Даниэль. Мы внесем в договор как можно более точные условия и сделаем так, чтобы для тебя эта бумажка стала щитом, а не кровавым клинком. Ты будешь в полной безопасности, и тебе не обязательно с ней мутить». Искренность и беспокойство в его голосе сбивает меня с толку. Пытаюсь рационально подойти к этому вопросу, отбросив в сторону внезапно нахлынувшие эмоции. Пиар-отношения в нашей сфере так же привычны, как и проход по красной ковровой дорожке. На рассвете карьеры многие спортсмены прибегают к ним, чтобы вызвать в прессе волну разговоров о себе. Некоторые пользуются эскорт-услугами, другие договариваются на взаимный пиар. Я глубоко вздыхаю. Голова проясняется, и теперь предложение Итана не висит надо мной дамокловым мечом. «Я не собираюсь с ней связываться. Четко пропиши, чтобы она ничего не ждала. Ее дело — играть на публику. Если игра и случится, то играть мы будем по моим правилам. Я не привык проигрывать». «Без проблем, все так и будет». Итан засматривается на книгу на верхней полке шкафа, которую мне передал нутрициолог, и замолкает. Извилины в его голове шевелятся. Это не к добру. Сейчас взорвется вулкан под названием «Фантазия Итана», и лава, состоящая из идей, выльется наружу, подпалив все вокруг. 1, 2, 3. «Ну?» — спрашиваю, уже ожидая его взрывной монолог. «Мы устроили ваше первое свидание на крыше ресторана с мишленовской звездой. Позовем музыкантов. Гитариста? Нет. Лучше скрипача. И певицу. Нет, певца. Чтобы все внимание было на Белорос. Ты будешь одет в смокинг. Закажем букет самых красивых красных роз. За соседний столик посадим своего человека. Он сделает крутые фотографии. И они как будто бы случайным образом попадут в интернет. Гениально, да? Про тебя все будут говорить, как о романтике из книг. Девочки будут пускать слюни на тебя после такого». Я закатываю глаза. Прекрасно. Еще играть в героя романтика не хватало. «Так, а что ты думаешь насчет украшения для нее? Можем подарить ей кольцо». «Кольцо? Ты рехнулся? Это первое свидание или помолвка?» «Ладно, ладно, погорячился. В общем, столько всего нужно обдумать. Я в офис. Составлять план и обдумывать все». Итан вскакивает с места и идет к двери, попутно печатая что-то в телефоне. «Только давай без цирка, ладно? Я что, настолько дебил, что отправил бы вас в цирк на свидание? Итан смеется, а мне не смешно. Я имел в виду, что все это не должно выходить за рамки разумного. Я не хочу погружаться в ложь настолько глубоко, чтобы делать фейковое предложение. Понял. Дверь захлопывается. Тишина, наконец, возвращается на свой трон и завладевает квартирой. Как я по ней скучал. Во что я влез, решив притвориться плейбоем с фейковой девушкой, непонятно. Я твердо уверен, что я не позволю Мии Белорос сблизиться со мной. И это единственное, чем я себя успокаиваю. Мне нужно сконцентрироваться на подготовке к сезону. Победа не ждет. Ее постоянно кто-то вырывает из рук, так что я приложу все усилия, чтобы в этот раз самому забрать трофей. Дисциплина. Составляющая, без которой невозможно представить жизнь. И я всегда ей следую. Распорядок для гонщиков сезон — это бесконечная страница с пунктами того, что необходимо сделать. Договариваюсь о встрече с главным инженером. Нужно еще раз обсудить состояние болида на последней тренировочной гонке. После встречи — съемка рекламы геля для душа. За этот контракт мы с Итаном получили бешеные деньги. И, по словам друга, после этой рекламы меня должны полюбить тысячи девушек в социальных сетях. Вечером массаж и созвон с нутрициологом. Вокруг меня всегда большое количество людей. Моя команда. Она для моей профессии чрезвычайно важна. Благодаря этим людям я стремлюсь к своей лучшей форме. За Серхио, например, стоит группа инженеров, которые следят за болидом, моей техникой и многим другим, что связано с гонками. За мою физическую форму отвечает не только Тодд, тренер зала, но и Сильвия, Райан, Луи. Сильвия — мой физиотерапевт, Райан — массажист, а Луи — нутрициолог. Нагрузки у нас бывают серьезнее, чем у космонавтов. За пиаром и рекламными кампаниями стоит Итан. Безумный Итан. Мне комфортно находиться в одиночестве, но гонки — это точно не про волка, отбившегося от стаи. Суть в готовности быть кем-то для окружающих и умении принимать помощь. Есть еще десятки людей, которые координируют меня на гонках, организовывают мои путешествия, неприкосновенность частной жизни, насколько это возможно в этой среде. Они облегчают жизнь. Время от времени я встречаюсь с психологом. Он помогает настроиться на сезон. К звездам нужно подходить с холодной головой, а мои мысли часто теряются в хаосе эмоций. Я паркуюсь, и перед встречей с Серхио просматриваю новые уведомления на телефоне. Итан отправил несколько сообщений с пометкой «Срочно». Нажимаю на диалог и вижу ссылки на статьи. Проклятие! Только не это! Не сейчас! Я сразу же набираю номер Итана, и как только он поднимает трубку, кричу: «Какого черта они узнали мою настоящую фамилию?» Итан закашливается. «Я пытаюсь выяснить». «Сделай все, чтобы ни слова не появилось про моего отца. Ты понял? Ни слова!» Стискиваю зубы и сбрасываю звонок. «Черт!» Ударяю по рулю и откидываюсь на спинку сиденья. Это очень плохие новости. Даниэль Дюран обманывал своих фанатов. Оказывается, он вовсе не Дюран, а Гроссо. Значит ли это, что ему принадлежит знаменитая винодельня Гроссо? Как связан Дюран с компанией Гросс? Читаю первые заголовки и в ужасе блокирую экран мобильника. Отвратительно. Горечь на языке от прочтения одной фамилии, не то что от упоминания о винодельне. Меня воротит. Еле сдерживаюсь, чтобы не кинуть телефон в окно. Фамилии Гросса для меня не существует, и никто не должен меня с ней ассоциировать.